Причем позвонил по прямому номеру, не через секретаря, где пришлось бы объясняться, а это было лишнее. «Молодец, Генка! Владеет темой!» — довольно усмехнулся Гапонов, услышав в трубке строгий мужской бас. «Корженецкий слушает». Георгий Витальевич поначалу не понял, о чем, о каких таких серьезных проблемах, связанных в буквальном смысле с его жизнью, идет речь. И с кем? С какой стати? Только упоминание фамилии Щербатенко все поставило на место. Все в том смысле, что бывший товарищ, партнер и даже отчасти родственник в конце концов элементарно подставил его и практически упек в тюрьму. И только счастливый случай разложил истинные факты по своим полочкам. Так какая после этого еще месть? О чем речь? Какой заказ? Он что, совсем спятил на зоне? Так пусть едет в психушку и лечится. А не захочет, мы найдем возможность упрятать его еще на такой же срок. Сильно разозлил Корженецкого этот телефонный звонок. И главное, по обычному городскому телефону. Ну да, а кто же будет специально прослушивать этот аппарат? И уж совсем озадачила фраза о том, что его абонент, понимая всю сложность положения, в которое попал господин удачливый бизнесмен, готов сделать ему серьезное предложение, от которого господину Корженецкому будет трудно отказаться. Это уже была откровенная наглость. То есть ему неизвестно, кто собирался диктовать свои условия, от которых, надо понимать, уж и нельзя отказаться. Что за бред? Настроение совсем испортилось. Особенно после заключительных фраз звонившего. «Давайте договоримся на завтра. Надеюсь, вы, как обычно, в офисе с 9, господин Корженецкий». «Да? Ну и что?» «Предлагаю где-нибудь без четверти 9 пересечься по дороге. Это ненадолго. Буквально несколько слов и одно условие, которое поможет вам легко избавиться от всех неприятностей. Было бы, как говорится, желание». «Так что вы от меня хотите?» — раздраженно и нетерпеливо воскликнул Корженецкий. «А вот завтра и поговорим. На ходу. Я тоже на машине. Догоню вас и переговорим на коротке. Вы ведь сами водите. И крышу свою не беспокойтесь. Помочь не помогут, но деньги сгребут, а вам это надо?» «Нет, не надо. Кстати, на всякий случай прихватите с собой небольшой аванс. 1050, не больше. В УЕ, как говорится». Абонент, показалось, с насмешкой хохотнул. «Все уже знают!» — совсем был отчаялся Корженецкий. «Наверняка не один день отслеживают. Но если это так, то им уже известны и Катя, и девочки. Но, может, рано волноваться и поднимать в ружье свою службу безопасности? Или бежать в какое-нибудь частное агентство? Или к ФСБшникам все-таки обратиться? А может, эти действительно договориться хотят? Но пока что-то туманно». «Ладно, я согласен», — решил поставить точку Корженецкий. «Ни в какую крышу и милицию звонить не буду. Обещаю. И деньги захвачу». А на сердце было очень беспокойно. И Георгий Витальевич решил жену с дочками сегодня же отправить в Курск, где у него жила сестра со своим мужем. Он военный, она дома сидит и бьет баклуши, потому что старший брат постоянно помогает. Чего работать-то? Ну вот, и пусть хоть приглядит за родственниками. Временно, пока эта катавасия не закончится. Корженецкий вызвал к себе в кабинет юриста и начальника службы безопасности и рассказал им о неожиданно возникшей угрозе со стороны когда-то бывшего своего партнера. Отставной полковник, начальник СБ, предложил немедленно организовать круглосуточную охрану возле дома, где была квартира шефа, и посадить в его машину пару телохранителей. Юрист позволил себе усомниться в эффективности такой охраны и посоветовал все-таки встретиться с этим неизвестным.